спать пришлось в палатке. Спустившись ближе к поселку, Андре с удивлением обнаружил, что тот незнакомец на черном внедорожнике приехал не один. Он насчитал 5 или 6 машин, спрятанных под навесом, так, чтобы никто не увидел с дороги. Рисковать не стал. Еще успеет насладиться домашним уютом, тем более, что здесь он его все равно не дождется. Можно запустить генератор, но слишком странным было, что никто из прибывших этого не сделал. Не умеет или скрывается. В голове роились мысли о сбежавших преступниках или наркогруппировке, которые могли облюбовать это место. Вряд ли, конечно, но чем черт не шутит. Палатка легко уместилась у самого склона, как раз там, где он спустился сюда, чуть не переломав себе ноги. Следом за ним сошел толстый слой почвы, окончательно отрезав этот путь на случай, если он вдруг рискнул бы выбраться к дороге через горы, как пришел. Тут не поможет ни веревка, ни лестница, ни навыки скалолаза. Ночь выдалась беспокойная, и потому спалось отвратительно. Повертевшись до утра, Андре заснул только когда светало, а проснулся от истошного женского крика. Проснулся, замер в специальном мешке, вращая глазами. Откуда звук? Расстегнул тугую молнию, вылез наружу, запнулся за рюкзак, чуть не ударился головой, а не кстати растущее дерево, и снова замер, прислушиваясь. Кричала женщина, в этом не было сомнений. Даже скорее ребенок, но откуда бы ему тут взяться? Свернув палатку и прикрепив на рюкзак, Андре перекинул его через плечи и, медленно останавливаясь и прислушиваясь каждые несколько метров, пошел вперед. Он не собирался изображать из себя спасателя или влезать в чужие дела. Наслышан был о том, чем заканчивали случайные свидетели. Хотя, стоило признать, все его знания ограничивались боевиками. Редкое и довольно сомнительное удовольствие, коим не гнушались друзья. Решено было обойти поселок вдоль отвесной скалы, потом аккуратно, стараясь не броситься в глаза, добраться по краю ущелья до моста. Через несколько минут он уже прятался в кустах и наблюдал за тем, как по улице, чуть сбавляя скорость на спуске, несется машина. За рулем сидела женщина. Это она кричала. Но от кого она бежит? «Не твое дело», — пробормотал Андрей, селись заглушить в себе непонятно откуда взявшийся альтруизм. «Сейчас она проедет, а потом...» Но что-то пошло не так. Не успев доехать и до середины моста, машина застряла в проломившихся досках. Вместо того, чтобы выйти и позвать на помощь или перебраться на противоположный спасительный берег, женщина, красивая, насколько он мог видеть, с довольно дальнего расстояния, начала газовать. Машину занесло в сторону, ограждения начали рушиться, и... Сердце замерло и неистово заколотило в грудную клетку, распирая ребра. Сам не понимая, что делает, Андре скинул рюкзак в кусты, уже не заботясь, что его кто-то заметит, и бросился вперед к мосту. Он не знал, хочет ли успеть перебраться на другой берег или стремиться помочь попавшей в беду незнакомке. Он не думал, не анализировал. Времени не было ни на что, лишь бы успеть. Но мост обрушился, когда до него оставалось еще 10 метров. Машина полетела вниз. Пробежав на инерции до самого края ущелья, Андре едва успел остановиться и тут же услышал крик. «Помогите! Кто-нибудь!» За деревянные опоры моста цеплялись окровавленные пальцы. Они скользили. Кожу раздирали острые края, оставляя в ранах занозы. Еще мгновение, и незнакомка полетит вниз. «Пожалуйста!» От этого крика кровь стыла в жилах, начинала кипеть, сворачиваться темными сгустками. Он наклонился, схватил незнакомку за запястье и с силой дернул на себя. Подошвы шипованных кроссовок заскользили по размокшей глине, затягивая его вниз, к бурной грязно-оранжевой реке. В последний момент Андре переставил ноги в упор к деревянной опоре и сумел устоять. Еще рывок. У него получилось. Незнакомка, перепачканная глиной и сильно напуганная, лежала рядом, опустив лицо на руки. Ее трясло. Так сильно, что со стороны казалось, что тело сотрясается в рыданиях. Он положил руки ей на плечи. Осторожно, ненавязчиво. Хотел поддержать. «Не бойся, я рядом». Она затихла, резко развернулась и села, уставилась на ободранные ноги, по которым текла кровь и смешивалась с грязью. Разодранные ладони скользили по ногам. То ли пытаясь очиститься, то ли успокоиться. Как гладят ребенка по голове, если он вдруг устроил истерику или оцарапал коленку. «Спасибо», — пробормотала незнакомка и пригладила разлохмаченные волосы, оставляя на них комья свежей глины. «Психованная какая-то», — промелькнула мысль. И Андре поднялся, развернулся к ней спиной и уставился в зияющую пропасть, где только что тянулся мост. Его единственный шанс — убраться отсюда. «Меня зовут Энди». Незнакомка стояла позади него, утирала локтем перепачканное лицо и теперь превратилась в нашкодившего ребенка, который сам перепугался последствий маленькой невинной шалости. В глазах стояли слезы. Губы дрожали. Она еле сдерживала себя и этим тоже напоминала маленькую девочку, решившую, что уже взрослая, значит, плакать нельзя. «Андре», — улыбнулся он и усилием воли подавил рвущуюся наружу ярость. «Она не виновата в том, что случилось. Дурацкий мост давно нужно было снести или отремонтировать». «Спасибо», — повторила она охрипшим голосом. Он ничего не ответил. Все внимание переключилось на троих незнакомцев, торопившихся к ним по склону со стороны домов. Двое мужчин и совсем молодая девушка, лет 15 или 16. Она едва поспевала за ними, и было заметно, что очень боялась и оставаться одной, и идти дальше. Кто они? Как попали сюда? И как, черт побери, им теперь выбираться отсюда? Еще вчера он чувствовал себя свободным. Все получилось. Переживать больше не о чем. С прошлым покончено навсегда. Бумаги, которые он искал, лежали там, где и положено, в архиве полицейского участка, в железных шкафах с выдвижными ящиками. Там было еще много всего, много грязи и гадости. То, за что некоторые из упомянутых людей, как и он сам, готовы были продать что угодно, даже самого себя, лишь бы навсегда стереть эти события. Пусть не из памяти, хотя бы из так красиво горящих бумаг. Он уже хотел их достать и сжечь в лесу, но подумал, что неплохо бы еще раз перечитать давно забытые моменты. Хотя разве такое забудешь? Бумаги забрал с собой. Хотел прихватить еще несколько личных дел, но решил, что вернется за ними позже. Может быть, и из тех давно минувших дней получится урвать лакомый кусочек. На ночь Дэниел Фрай устроился в доме, где когда-то жил. Он стоял ближе всех к лесу и примерно на таком же расстоянии от здания полицейского участка. Идеальное место. Заводить генератор не стал. Он, не будь дураком, заметил следующую за ним красную с белыми полосами машину той журналисточки, которая пасла его у дома. Ничего особенного. Очередная сука, решившаяся нажиться на грязном белье кандидата в губернаторы. Они все, словно стервятники, слетались целой стаей, стоило только чуть-чуть дать слабину. Чувствовали чужое горе, сволочи. Устраивали пир на выпотрошенном сплетнями человеке. Он поговорит с ней завтра, если только девчонка не уберется к тому времени. Пока пусть думает, что он заехал сюда случайно, поэтому не в курсе, что в сарае за домом установлен генератор. В доме воздух прогрелся на удивление хорошо. Деревянные стены впитали воспоминания о лете и солнечных лучах, а сохранившиеся в целости стекла не пропускали усилившийся к вечеру ветер. Он уснул сразу, как только голова коснулась свернутой в несколько раз куртки. А утром, когда еще не рассвело, пошел прогуляться в лес, на то место, где они с друзьями когда-то играли. Папку с документами предусмотрительно спрятал в машину, решив, что отправится в обратный путь сразу, как вернется, а посмотреть на бумаги можно и в дороге. Наверное, так будет даже лучше. Он представил себе небольшое придорожное кафе. Видел одно, когда проезжал через очередную деревню. Если повезет, там подадут горячий крепкий кофе в большой кружке и кусок дымящегося свежего пирога с клубникой и взбитыми сливками. Но самое главное, в этой глуши его вряд ли узнают. Значит, можно будет спокойно насладиться едой и воспоминаниями. Лес одурманивал запахом хвои и свежей, стекающей по шершавым стволам смолы. Дэниел вспомнил, как мальчишкой прятался за деревьями и постоянно вляпывался в липкую субстанцию, которую матери приходилось выстирывать вручную. Дорожка вела вверх по склону и дальше вдоль почти отвесной скалы. Оказалось сложно вспомнить, где именно находилось то место, где они любили строить шалаши из густых еловых лап, носиться между черных стволов, валяться на мягком ковре из опавших иголок и смотреть вверх, как качаются темно-зеленые треугольные верхушки. Иногда, если удавалось улизнуть из дома, можно было убежать сюда и застать влюбленные парочки. Мальчишки и девчонки постарше не гнушались использовать детские шалаши для своих взрослых игр и даже не подозревали, что за ними следят несколько светящихся любопытством глаз. Вот оно, то самое место. Небольшая полянка, сваленная между стволов высохшие и переломанные ветви елей. Старый пенек, усыпанный древесными упругими грибами. Удивительно, но только попав сюда, Дэниел вспомнил все, словно это случилось вчера. Особенно волнительно было вспоминать то лето перед самым отъездом. К ним на пару месяцев привезли его двоюродного брата. Они были почти ровесниками, лет 11 или 12, и быстро нашли общий язык. Не обходилось, конечно, без драк, но разве может быть иначе, если в одном месте собирались двое мальчишек? Каждый мнил себя главарем, каждый боролся за первое место. Наверное, это что-то врожденное. Инстинкт или вроде того, иначе как объяснить ту неуемную жажду победы, которая владела им все время, пока однажды, наконец, он не доказал всем, что заслужил право называться победителем? Глупо это. Детские игры, гонки, прятки. Но тогда это считалось чем-то большим, значимым. Тогда весь мир вертелся вокруг этого, просто потому что ничего другого не оставалось. В их маленьком замкнутом мирке были свои законы и свои способы вырвать, выгрызть зубами, авторитет, без которого не выжить среди детской безжалостности. Дэниел чувствовал, как по телу поползли мурашки. Вспомнил прошлое чувство, захлестнувшее с головой, как он по ним скучал. Но теперь будет еще лучше. В незапятнанных прошлом руках будет такая власть, о которой некоторые могут только мечтать, но даже не смеют. Солнце уже взошло, когда Дэниел решил, что пора отправляться в дорогу. Он спустился к поселку, вышел из своего дома и тут же услышал крик. Кричали откуда-то справа. Не раздумывая, Дэниел бросился вперед, обогнул навес с припаркованным под ним синим пикапом, выбежал на вымощенную камнем улицу. Голос звучал приглушенно, значит, кричали, скорее всего, из одного из домов. Озираясь по сторонам, он вглядывался в темные окна. Нет, не то. И это тоже. И не заметил, как на него налетела девчонка. Та самая журналистка. Вблизи она выглядела совсем молодо, лет 15 или около того. Там... Ее все трясло, она почти не могла говорить. Из разбитой головы текла тонкая струйка крови. Дэниел поморщился и отстранился, не хватало еще испачкаться. «Ты кто? Что случилось?» Он старался скрывать злость, но получалось плохо. Он ненавидел их всех, не хотел никаких неприятностей. Он собирался просто вернуться домой. «Я твоя дочь, дочь Рэйчел, Сара». Он ослышался. «Какая к черту дочь? И кто, дьявол, побери, такая это Рэйчел?» Перед глазами завертелся калейдоскоп из женских лиц. Он не считал себя примерным семьянином и не умел хранить верность. От него пару раз залетали девчонки, но жирный чек и телефон хорошего доктора решал любые проблемы. А перед ним стояла именно проблема. Из дома вышла вторая девушка, чуть постарше, еще более перепуганная. Дэниел забыл и про Сару, и про какую-то мифическую Рэйчел. Его раздирала ярость, именно сейчас, когда все уже было так хорошо. Откуда взялись эти чертовы куклы? Незнакомка стояла у крыльца и говорила что-то невнятное. Девчонка, кажется, Сара, все еще висела на нем, стискивая кофту влажными, перепачканными грязью руками. Он хотел только одного — избавиться от прошлого. Но оно, очевидно, решило подурачиться. Он брезгливо поморщился и оттолкнул девчонку, комкающую новый костюм. «Девочка, ты не в себе? Я тебя не знаю. И я не знаю никакую Рэйчел». И только потом заметил, как из-за дома вышла темная фигура. Есть что-то возбуждающее в том, чтобы наблюдать за всеми, когда тебя никто не видит. Это почти то же самое, что смотреть, как раздеваются девки у реки, стыдливо оглядываясь, не идет ли кто, только намного круче. С приезда в поселок следом за красным седаном с белыми полосами на боках, Юэль успел осмотреть все дома и точно знал, что в доме номер 17 остановился странный хмырь, больше похожий на наемного киллера или что-то вроде того. Рядом в доме номер 20 жил тощий, почти совсем лысый молодой мужик, куривший трубку у задней двери. Владелец синего пикапа, пожалуй, самый представительный из всех, занял 12-й дом. А рядом с ним поселилась его преследовательница. Девчонка, не старше самого Юэля, симпатичная. Еще он видел двух немолодых теток у дома 27 и аппетитную штучку в обтягивающих шикарную задницу черных джинсах. Она выбрала 3-й дом. И странную дамочку, вечно озирающуюся по сторонам, пока шла утром к тому самому хмырю из 17-го дома, и нервную тетку, приехавшую одной из последних. Он не знал, где они остановились, но потеряться тут было проблематично. Это все так захватывало. В его грёбаной жизни до этого момента не происходило ничего, хоть сколько-нибудь напоминающего это приключение. Сам он сначала устроился на ночлег в самом дальнем доме под номером 32. Заброшенный, окна выбиты и спрятаться от ветра некуда. Пришлось спускаться в подвал, но так даже лучше. Тут его точно никто не найдет. А то, что будут искать, Юэль даже не сомневался. Особенно, когда утром услышал крик, увидел, как из дома номер 17 выбежала девчонка, которую окрестил про себя подруга. Потом все завертелось. Она налетела на синий пикап, что-то верещала. За ней из дома вышла шуганная и заверещала еще громче. Все бы ничего. Но вот кого он не ожидал увидеть, так этого старика Гронера, которого они с мальчишками прозвали Гонор, потому что тот напивался и нес какую-то чушь. Про вселенский заговор или вроде того. Старика, скорее всего, прислала мать. Наверное, он единственный остался относительно трезв, чтобы сесть за руль потрёпанного мотоцикла. Остальные были в отключке. Что еще делать в деревне? Не книги же писать. От одной этой мысли Юэль прыснул от смеха. Он не видел, как Шуганная вырвалась из рук Гонора. Заметил только, как та сбежала в лес и побежал за ней, прячась за деревьями. Но успел заметить, как нервная вдруг всполошилась, въехала на мост, и тот сломался к чертям. Бабах! Разлетелся в щепки, похоронив в ущелье обломки брёвен и машину. Он думал, что и она того. Обошлось. На сцену, как грёбаный принц, вылетел мужик откуда-то из леса. Кто-то новенький, не из тех, что уже попадались на глаза. Он спас дамочку и, конечно, должен получить кое-что взамен. Юэль чуть не расхохотался в голос. Вот это чума. Ребята ему просто не поверят. Он вернулся из леса, когда уже все разошлись. То ли разбрелись по домикам, то ли собирались вместе. Его это не волновало. Больше всего на свете манил дом номер 17. Он уже ходил туда ночью и видел роскошную задницу с ее штучками. И лысого, следящего за этой сладкой парочкой, словно долбанный маньяк. Или как там называют тех, кто торчит от подглядываний. Дверь закрыта. Не просто закрыта, заколочена. Словно они хотели запереть там какое-то потустороннее зло или вроде того. Хотя никакого зла там не было. Хмырь вчера перепил. Юэль видел, как тот доставал бутылку с темной жидкостью из машины. И натворил дел. Хотя дела они творили вместе с той красоткой. Воспоминание о ночных событиях возбуждало. Юэль не считал себя сторонником жесткого секса, но оттянуть девчонке волосы или шлепнуть по заднице – милое дело. Им тоже нравилось. Точно нравилось. И пусть некоторые кричали и вырывались, видно же, когда это наигранно. Да и незачем ему брать кого-то силой, когда претенденток целая деревня. Пробравшись к задней двери, мальчишка удостоверился, что и здесь заколочено. Молодцы. Наверное, Гонор постарался. Тот еще параноик. Странно, что не запер и всех остальных, раз выезд из поселка отрезан. Оставалось только одно. Убедившись, что никого поблизости нет, Юэль разбил окно, которое выходило на задний двор, смахнул рукавом осколки стекол, подставил для верности деревянный ящик, который нашел в сарае за домом, и влез в гостиную. Темно. Пахнет сыростью и чем-то жутко противным. Таким противным, что к горлу подступил почти полностью переваренный консервированный персиковый компот, найденный в подвале одного из домов. Зажимая рот рукой, он вышел в прихожую, постоял немного, прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Или, может, его прячут в подвале. Интересно, как меняется место, когда ты знаешь, что здесь произошло нечто ужасное. Обычный дом, где успели пожить несколько семей, сменяя друг друга каждый год или два, превратился в логово зла, царство порока. Когда ты знаешь, то не слышишь воображаемый детский смех или стоны влюбленных, не чувствуешь запах только что приготовленного ужина. Невозможно представить, что тут вообще мог кто-то жить. Повисла гробовая тишина. Мерещатся натужные предсмертные крики, стон затягиваемой на шее веревки, скрежет железных ножек кровати по деревянному полу, скрип пружин под бьющимся в агонии телом. Юэль поднялся на второй этаж, постоял у запертой двери. Отвратный запах здесь стал таким сильным, что невозможно вдохнуть и не почувствовать его у себя на языке, словно слизываешь омертвевшие частички с разлагающегося трупа. Дверь открылась легко, она не заперта. Непонятно, зачем вообще им взбрело в голову заколачивать дом, чтобы кто-то не уничтожил улики. Например, роскошная задница, или лысый, или он сам. Любопытные глаза шарили по обнаженному, накрытому простынёй с головой телу. Юэль заглянул под кровать, пошарил рукой в самом углу, куда не доставал скудный солнечный свет, снова поднялся, откинул простыню. Хмыря оставили в том же положении, что и нашли, видимо, с той же целью не испортить картину убийства. Наивные. После того, как обрушился мост, вряд ли кто-то выберется отсюда или доберется сюда достаточно быстро, и эта мысль тоже странным образом возбуждала.